Глава 9. Яна. Назар так же внезапно ушел, как и появился. Продолжая стоять, я все еще ощущала его присутствие. Аромат его парфюма наполнил кухню, въедаясь в каждую вещь, в мой мозг, вызывая трепет и дикое желание его ненавидеть. Разве можно продолжать любить и ненавидеть одновременно? Может, капельку. Но все же я больше любила, поэтому сейчас меня раздирали эмоции, а горячие слезы стекали по щекам, продолжая свой путь по шее. Впервые за долгие годы я снова плакала. Это бесило и приносило какое-то облегчение. Сколько же слез я пролила по этому мужчине. И ведь больше не хотела. Решила, что с меня хватит, но нет. Появился и спутал совершенно все в моей жизни. И это только начало. «Я не отступлюсь». Снова всплыла его фраза, сказанная так серьезно, что не поверить просто невозможно. Так чего же отступил тогда? Надо успокоиться и лечь спать. Вот только сон решил не баловать меня этой ночью. Приняв теплый душ, проверила сына и зарылась в одеяло с головой, уговаривая сознание не думать, не анализировать. Хватит мыслей и эмоций на сегодня. Надо отдохнуть. Ага. Отдохнула часик в неспокойном забытье перед пробуждением сына. Сашка по-деловому, совсем не тихо, протопал в ванну и застрял там на долгие 15 минут. Я лежала и тупо смотрела в потолок, совершенно забыв о том, чтобы подогнать сына или хотя бы проследить, что он там делает. Обычно после таких долгих умываний в ванной был вселенский потоп. Но сейчас мне было все равно, хоть галактический. Самочувствие было на троечку. Голова раскалывалась от бессонной ночи, а мысль, что мне сегодня снова предстоит встретиться с бывшим мужем, убивала. «Мам, у меня зубная паста кончилась». Сын уверенно зашел ко мне в комнату и забрался в кровать, показывая в измазанных пастой руках пустой тюбик. «Интересно, как? Там же было еще много». Стоило, наверное, отругать, но не сегодня. Приподнявшись на подушках, криво улыбнулась, когда сын отвел глаза, строя невинную моську. «Саш, ты же уже понимаешь, что это плохо. Много убираться?» «Не-а, я почти все смыл». «Ладно, пошли посмотрим, как ты все смыл». Показала рукой на выход и пошла следом. Убрал сын за собой просто на 10 баллов. Мокрый пол, почти вся раковина в разводах, даже на зеркале пятнышки от пасты. Покачав головой, попросила быстренько умыться, заправить постель и переодеться, пока сама буду приводить себя в порядок. «Завтрак чемпионов. Овсянка». Сашка скривился, когда поставила перед ним кашу, но потом растянул губы в улыбке. Стоило добавить в нее свежие ягоды клубники и малины. У самой же аппетита не было совсем. Кружка кофе еле влезла. «Боря хотел сегодня со мной пообедать. Или с нами. Ведь сына я точно никуда не смогу деть. Но пока молчал, что удивительно». Обычно всегда присылал сообщения с пожеланием доброго утра. В этот раз «доброе утро» написала ему первая я. Если до обеда сам не объявится, то отменю все его планы. У меня стоит на данный момент более важная задача, и как с ней справиться, совершенно не понимаю. После завтрака я нарушила свои же правила. Разрешила сыну часик поиграть в телефон. Мне нужно себя чем-то занять в одиночестве, чтобы обдумать разговор с сыном. А лучше, чем уборка, ничего не помогает. Начала с кухни, потом перебралась в гостиную и так далее, не замечая, как добралась до ванной. Мысли крутились о будущем, которое, если честно, безумно пугало. Категоричность Назара не давала шанса продолжать стоять на своем. У меня не было выбора. «Саш, пойдем в магазин. Кому-то нужна новая зубная паста». Сын сидел на своей кровати, поджав под себя ноги, увлеченно тыкая в телефон. На мое предложение лишь сморщил моську. «Сашка, алло, давай убирай телефон и собирайся». «Ну, мам, еще чуть-чуть, пожалуйста». «Нет уж, ты и так играл больше положенного». Сын нахмурился, а я чуть не поперхнулась. «Ну, вылитый сейчас Назар. Боже, дай мне сил. Если раньше я просто игнорировала это сходство, стараясь не вспоминать мужа, то сейчас физически чувствовала его рядом. Подошла к сыну и, как его отцу раньше, когда мы были счастливы, провела двумя пальцами по бровям, разглаживая их, а потом чмокнула сына в нос. «Бегом!» «Хорошо. На мороженое купишь?» «Куплю, но больше ничего». Через 10 минут сынок гнал впереди меня на самокате, периодически оглядываясь. Сегодня апрель баловал солнышком и теплом. Не стало сына сильно одевать, как и себя, всего лишь спортивные костюмы и жилетки. Просто и удобно, а главное, комфортно. Наш любимый супермаркет находился совсем неподалеку, а рядом с ним была огромная детская площадка. Вот именно она всегда служила хорошим поводом у Сашки лишний раз погулять, чем поиграть в телефон. «О, там Пашка и Ромка!» Саша замахал друзьям рукой с мороженкой, другой удерживая самокат. «Мам, подержишь?» «Нетушки, давай присядем, спокойно покушаем мороженое и побежишь играть». Возле площадки было много лавочек, многие из которых были заняты. Здороваясь со знакомыми, присела на первую свободную. Больше оттягивать нельзя. Сашка наяривал сладости, все следил за друзьями. Я же медленно ела свое мороженое, подбирая слова. Вечером явится его отец, уж это точно, а мне духу не хватает. Ведь по факту я все годы намеренно молчала и не говорила сыну об отце. И в большей степени это было из-за глубокой обиды. «Саш, помнишь, ты часто спрашивал о папе, а я говорила, что он далеко уехал и не знаю, когда приедет?» Повернулась полубоком и взяла его свободную руку в свою. Сынок кивнул и насторожился. Он сейчас в том возрасте, когда многое подмечает, многим интересуется и уже многое понимает. Возможно, этот разговор будет легким, и я зря переживаю. «Саш, твой папа, правда, был далеко, и он никак не мог приезжать к нам. Я сейчас Назара оправдываю или сама оправдываюсь. В общем, папа недавно приехал и хочет с тобой увидеться». «Правда?» Рука с мороженкой замерла у рта, а глаза сына широко раскрылись. «Да, правда. Он приходил вчера, но ты уже спал». Сашка внезапно вскочил и стал осматриваться вокруг. Так странно. Я отзеркалила его поведение, тоже осмотрелась. Неужели он подумал, что папа сейчас к нам придет и высматривает его? Вот я дура. «Сынок, сядь, пожалуйста. Папа придет вечером к нам. Мы с ним договорились». Молча кивнув, Саша присел рядом, доел свое мороженое и только после тихо спросил. «Мам, а он меня любит?» «Конечно, сынок. Просто я не знаю, люблю ли я его. Я его не видел ни разу, и мне Боря нравится». «Мне Боря тоже очень нравится. Он хороший. А папа... Он так тебя хотел, даже плакал, когда в первый раз взял на ручки. А вчера он честно мне сказал, как сильно по тебе скучал и очень сильно хочет с тобой снова быть рядом». Я видела сомнения на лице сына, прекрасно их понимая и принимая. Но ничего я больше сделать не могла. Сын и отец должны встретиться. Назара я не хотела исключать из жизни Саши. Он сам себя исключил на долгие 6 лет. Просто бросил нас, просто вычеркнул из своей жизни, заменив на... На что? Кого? А ведь я ничего не знаю, кроме того, что теперь у Назара другая фамилия. Как можно обнадеживающе и ласково улыбнулась сыну, погладила его по голове, молясь, чтобы он больше не задавал вопросы, на которые я не смогу ответить. Уверена, что папа тебе понравится, и вы подружитесь. Саша вспомнил про свое лакомство, почти доел, когда к нам подбежали мальчики и стали тянуть его играть. Вот и отлично. Пусть он отвлечется, а я выдохну. Первая маленькая битва прошла, и я не знаю, выиграла я ее или поставила на паузу. Все покажет финальное сражение, когда явится Назар. А вот этого я боюсь до дрожи в коленях. Что будет дальше, когда Назар потребует видеться с сыном на постоянку? Захочет забирать его к себе? Смогу ли отпустить? Ведь для этого нужно доверие, а его у меня нет. Назар безапелляционно заявил, что теперь никуда не денется, и сын стоит первым в его планах на жизнь. Но как все это будет и какую роль отвели мне? Пока Сашка бегал, кричал мальчишкам, улыбался, я кусала губы. Одна мысль сменялась другой, и каждая была страшнее предыдущей. Дошла я в своих размышлениях до того, что бывший муж вообще захочет у меня отобрать ребенка. Ведь, наверное, сможет. Но только через мой труп. Боже, пусть это все будут только мои страхи. Ведь мой сын и бросивший нас муж сегодня встретятся впервые. Вот от этого и будем плясать. «Привет, любимая». Голос Бори был слегка осипшим и виноватым. «Привет, как ты?» «Неплохо. Не стоило вчера так пить. Ян, милая, ты прости меня за вчерашнее. Жутко себя ненавижу за те слова». «Проехали, Борь. Все забыла». Соврала, чтобы облегчить ему страдания. Откинувшись на спинку лавочки, помахала сыну рукой. «Голова болит?» «Немного. Таблетку принял». «Ян, я помню, что мы договаривались насчет обеда. Тут такое дело...» На заднем фоне я услышала женский голос. А потом девочки. Его дочки, Катя. Стася попросила отвезти Катю в бассейн, потом забрать после занятия, чтобы она успела на день рождения подружки. «Борь, все нормально. Конечно, поезжай, ты нужен дочке. Это даже к лучшему. Не хочу, чтобы Боря видел мою нервозность. А делать вид, что у меня все хорошо, не могу и не хочу. Да и посвящать Федорова в свои семейные драмы тоже пока не готова. Не сегодня. Мне надо для начала понять, чего хочет Назар, обдумать и потом уже двигаться дальше. И все же мне жаль. Кать, пристегнись. Все, пока, любимая. Вечером позвоню. И чуть тише добавил. Люблю безумно. Целую. Хорошо, пока.